Заняв надлежащие места, я быстро дал отмашку начала и мигом напал на противника, используя значительную силу, чтобы выбить его из равновесия. Я ударил не так, как учат на дуэлях, ни с изящного замаха, ни с предупреждающего ангард. Мой удар пришел из тех мест, где дерутся не для почета, а чтобы выжить и убить, резкий, грязный, снизу вверх, как бритва в подворотне. Тот самый прием, которому меня научил выживший наемник в одну из вылазок в Лондон, когда захотел прирезать слишком хорошо одетого мальчика. Его шпага взметнулась для блока, но я уже сменил траекторию, провернув клинок вокруг ее острия. Тактика крыс. Никогда не идти в лоб. Я остановил меч в нескольких сантиметрах от его плоти и, используя свободную руку, сильно толкнул замершего словно истукана противника. «Ты мертв», – прошептал я, вдыхая запах его потекшего адреналина. И прежде чем он успел осознать это, моя ладонь врезалась в его грудь, отправляя его в полет. Замерший и непонимающий Андреас только и успел, что моргнуть, как его тело рухнуло на спину, полностью искажая его аккуратный сглаженный вид. Одежда мигом испачкалась, на теле появилась пару ссадин, волосы взъерошились. Пролежав так пару секунд, Андреас попытался поправить одежду, но кто давал команду передышки? Поэтому, не теряя и секунды, я вновь накинулся на него с еще большей прытью. Еще один удар, снова опоздавшие рефлексы и снова ковыляние в грязи. Ранее спокойное и собранное выражение уже не казалось столь стоическим, а потихоньку крушилось и разрушалось под давлением эмоций, что начинали брать верх над холодным сознанием. Ни одна практика магии разума не сможет полностью избавить от эмоций, особенно таких сильных, как ярость, любовь или гнев. Хоть контроль и увеличивался, но кто говорил, что контролировать себя постоянно легко? «Что ты делаешь?» – спросил он все еще спокойным голосом, но раздражение уже спрятать не удавалось. На лице словно два разных океана сошлись. Один боролся за каменное лицо, а другой все пытался показать злость, раздражение и ярость. Вместо ответа я быстро кинулся к еще лежащему оппоненту и, размахнувшись посильнее, ударил ему в живот. Конечно, я строго контролировал силу, чтобы не повредить ему органы, но резкий треск костей точно был слышен на всю округу. Ничего страшного не случилось, по крайней мере ничего, что нельзя было исправить средним заклинанием исцеления. Кхы, кхак-хак-ха, его живот сжался как перекрученная тряпка, пальцы впились в землю, вырывая клочья травы. Изо рта брызнула слюна с розоватой пеной, прикусил язык, стараясь не закричать. Адреналин и унижение, вот что наконец зажгло в его глазах тот самый огонь, который я ждал. В глазах его злость, нет, ярость. Очи слабо горящие в сумерках словно угольки, подрагивающие пальцы и дрожащее тело. Сердце, что начинало колотиться все быстрее, расширенные зрачки. Он выходил из себя, что мне и нужно было. Я уже говорил, что в этом обществе царит закон джунглей. Так вот, сейчас повторю, здесь царит закон джунглей. А значит, здесь или выживает сильнейший, или тот, кому позволит выжить сильнейший. «Чего это ты разлегся?» – спросил я с усмешкой. «Ты что, подумал, ты думаешь, я буду тратить свое время на обучение тебя примитивным дуэлям? В реальной битве тебя сметут словно овцу. Вставай!» Он попытался встать, но я быстро проскользнул к нему и, взяв в ладонь его череп, резко опустил его на землю. «Кто тебе вообще говорил о доверии к словам твоего врага?» – риторически спросил я. «Может мне еще позвать профессора, чтобы он помог тебе встать?» С иронией в голосе добавил я. Я снова отошел от него, продолжив отпускать язвительные комментарии про что угодно. Школу, оценки, друзей, никудышность в магии, наконец, семью. Как только мой язык коснулся этой темы, мой подопечный прямо запел. Если раньше он только слушал, что я говорил, злился и даже местами проявлял желание убить, то как только я затронул семью, он сразу рявкнул, словно озлобленный пес. «Молчать, не смей говорить о моей семье!» Сквозь боль и плюясь слюной, перемешанной с кровью, крикнул Андреас. «О, а что такое? Тебе не нравится говорить о своем папочке? А может быть, ты хочешь побыстрее спрятаться под юбкой своей мамочки?» С издевкой продолжил я, все больше и больше выводя Андреаса из себя. «Заткни свой поганый рот, ты сын!» Договорить он не успел, а может, я и не позволил, но кулак, что резко впечатался в твою физиономию, очень сильно мешает говорить. ТЦ, я бы был осторожнее со словами, что выходит из твоего рта, снова съязвил я издевательским тоном. Но ты же был настолько спокоен, насколько строг к себе. Что же случилось? Неужто у тебя проблемы с твоим папочкой? Дела моей семьи тебя не касаются. Крича надрывистым голосом, Андреас посмотрел мне в глаза. Хэм-эм-эм, неужто я попал прямо в цель? С неподдельным интересом спросил я у своего собеседника. В ответ я получил только гневный взгляд и стиснутые зубы, что буквально скрипели, но не позволяли сказать очередного слова. И какова твоя мотивация? Чего ты хочешь достигнуть в наших битвах? Задал я вопрос, что резко изменил направление разговора, сразу вводя Андреаса в ступор. Он словно язык проглотил и не мог правильно сформировать фразу, но я терпеливо ждал, наблюдая за преобразованиями выражений лица, через которые он проходил. Сквозь боль, что была несомненно сильной, он сказал, слегка собравшись, силы. «Для чего тебе она?» Сразу же спросил у него. «Тебя это не касается». С огоньком ответил он и попытался вскочить на ноги, но тело не послушалось, а он скривился от боли, что отозвалась по всему телу. «Разве?» Я спокойно спросил. Битва уже давно встала на паузу, пока мы продолжали разговор. «Разве твоя причина не стала косвенно моей, когда ты решил, что моя помощь тебе необходима?» Он не ответил. «Разве то, что ты собираешься делать, не затронет меня? Почему ты выбрал меня, а не профессора, что несомненно знают больше и могут дать тебе больше? Ты уже сделал меня причастным, так что теперь выкладывай, чего именно ты хочешь добиться, какова твоя конечная цель?» Прежде чем он начал отвечать, я дополнил. «И не надо начинать говорить про сказки, что сила ради силы и прочее. Я хочу знать твою причину, почему ты ищешь ее, силу». Скрипя зубы, он взглянул мне в глаза и спросил, «Я могу рассчитывать на то, что наш разговор останется между нами. Клянусь своей магией, что никому кроме тебя не расскажу об этом разговоре», сразу сказал я, показывая обычное заклинание света. Он замолчал, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. Капли крови смешались с грязью на его руках, маленькие темные точки, словно следы невидимых ран. Когда он заговорил снова, слова выходили медленно, будто каждый отрывок приходилось выдирать клещами из самого нутра. Но превозмогая себя, он грубо вздохнул и начал говорить, «Дело в моей матери. Отец относится к ней несправедливо, и он выставил условие, что если я смогу поразить его своими умениями, то он выполнит любую мою просьбу. На протяжении нескольких лет я пытался поразить его во время наших дуэлей, но ничего не получалось. Я раз за разом был втоптан в пол, словно незрелый первокурсник, и каждый раз, каждый проигрыш оставляет все меньше надежды и путей для оказания должного сопротивления. Именно поэтому мне нужна твоя помощь. Я не хочу учиться тому, что могут дать мне учителя в школе, я хочу знания и силы, что позволит мне противостоять отцу. Можешь звать меня глупцом, но у меня заканчиваются варианты, а мать, она не сможет долго протянуть». Кивнув, я немо набросил на Андреаса комплекс восстанавливающих заклинаний, что мигом превратили его избитое и израненное тело в целое и гладкое, словно попка младенца. Разве что одежду они восстановить не смогли. Парень замер в немом шоке, смотря на свои целые руки и гладкую кожу, что еще мгновение назад была в ссадинах и кровоподтеках. Вновь оказавшись на исходной позиции, я окинул взглядом Андреаса, что так и сидел, словно статуя, рассматривая разные части своего тела. «И чего это мы отдыхаем? Ты пришел учиться или сидеть и смотреть?» Вскинув бровь, спросил я у него, отчего он быстро вскочил и, взяв шпагу, приготовился принимать очередной удар. Не прошло и пары секунд, как очередной удар огромной силы отбросил его обратно в лежачее положение, а правая рука и вовсе с сухим хрустом обвисла на сломанной кости. «Твой первый урок – выживание. Перед тем, как учиться, как побеждать более сильных противников, научись сражаться несмотря ни на что, вставать, когда тебе невыносимо больно. Вставать и бросаться в бой, зная, что поражение неизбежно, но выживать и двигаться вперед». Смотря, как мой новый подопечный поднимается на ноги, я продолжил, атакуя вновь, «Научись думать и придумывать новые методы атаки и защиты. В реальном бою нет правильного и нет неправильного, есть только победивший и проигравший. А как нам всем известно, правду пишут исключительно победители». К моему удивлению, он заблокировал мою очередную атаку, используя магию, конечно. Если честно, я вообще понятия не имел, как именно нужно тренировать человека на грани фола, но думаю, Андреас не будет против побыть моей подопытной мышкой, на которой я смогу опробовать разные подходы к обучению. «О, молодец, наконец до тебя дошло, сказал я, широко улыбнувшись. Продолжим, мне хватило одного умоляющего взгляда моего нового мани, КХМ, подопечного, чтобы понять, что он буквально умоляет меня продолжать. Улыбнувшись еще шире, я продолжил наш урок с большим энтузиазмом, чем ранее. Глава 41. Дни сменялись днями, словно картинки во время презентации, а время очень быстро приближало меня к концу моего третьего курса в школе. В веренице тренировок, занятий по школьным предметам и общения уже с двумя людьми закончился мой третий курс обучения в Хогвартсе. Этот год смог запомниться несколькими событиями. Первое и самое удивительное – сестра. Она настолько хорошо смогла адаптироваться к школьной обстановке, что совсем не испытывала трудностей ни в учебном, ни в социальном плане. У нее было полно друзей, знакомых и тому подобного, что значительно сокращало наше время общения. Мне было не жалко и даже радостно, ведь я наконец отпустил то чувство, что скрючивало мне кишки. Теперь я чувствовал себя немного свободнее и мог погрузиться в свои дела, коих накопилась целая гора. За этот год я неплохо натаскал Андреаса. Он, кстати, полностью сдался в противостоянии мне на мячах и прочих физических соревнованиях, но сильно налег на физические упражнения, видя в них одну из разновидностей своего преимущества. Помимо этого, его главным способом противостояния мне была магия. Используя и изучая новые, он пытался застать меня врасплох, применяя и сильные, и слабые заклинания, придумывая новые применения обыденным заклинаниям, что ранее не использовались в боевом арсенале мага. Его общий прогресс был достаточно поразителен. Иногда меня пробивало на холодный пот от его задумок и идей. Но самым запоминающимся его изобретением стало новое применение заклинания Элахомора. Казалось бы, безобидное заклинание для открывания замков. Но Андреас, черт бы его побрал, додумался использовать его на кровеносной системе. А если говорить подробнее, то на аорте. Вот тогда я чуть не пересрался, но затем успокоился. Нет, заклинание работало, но в отличие от обычных заклятий, здесь еще и надо было запихнуть свою магию в чужой организм, что не всегда легко. В свой я его не пустил, но я уже сочувствую его врагам. Арктурус снова и снова уповал на несчастность своей судьбы и пытался отрываться по полной. Читал книги, спал по 7-8 часов, уплетал горы разной еды, словно ел в последний раз, и постоянно говорил. Видимо, дедушка готовил его к чему-то серьезному и очень тщательно, что в голове у самого Арктуруса любимый дедушка превратился чуть ли не в самого черта, что готов был его убить за любую промашку. Так, поговорив о других, теперь я себе не зазорно сказать, будет упущением не упомянуть мои грандиозные планы на магию теней. У меня уже сейчас начала формироваться маломальская, но собственная книга мага. Чем больше я погружался в эту магию, тем больше понимал, что чувствую себя словно рыба в воде. На данный момент у меня уже созданы 4 работающих заклинания и имеются 6 задумок, что я буду реализовывать в будущем. На данный момент у меня есть такие заклинания, как «Мракотворье» лишает жертву органов чувств, таких как обоняние, зрение, вкус и слух шаг. Заклинание, что в перспективе поможет мне перемещаться сквозь тени на неограниченное расстояние. В данный момент у меня получается прыгать на целых 200 метров, а само заклинание требует всего 2 секунды на свою активацию. Путы, заклинание, что словно зыбучий песок обволакивает жертву и замедляет ее. Чем больше усилий я прилагаю, тем большее замедление вплоть до полной остановки испытывает жертва. Захват тенью контроля над телом оппонента. Можно воздействовать как на отдельные части тела, резко забирая контроль над ногой или рукой, или брать под контроль все тело. Сложность заключается в контроле, ведь чужой эфир будет яростно сопротивляться. Про остальные говорить не буду, пока не закончу их создание. Помимо занятий в заклинаниях тьмы, у меня было время, чтобы окунуться в магию артефакторики, что так же, как и тьма, увлекла меня с головой. Мое планомерное развитие в этой ипостаси двигалось спокойным, размеренным темпом. Я начал создавать имитации гранат, что были прототипом магических батарей, что выпускали свой заряд наружу и превращали его в убийственный инструмент, нежели инструмент усиления моей магии. Самым сложным оказался именно элемент передачи магии от артефакта к человеку, то есть мне. Пока создание такой вундервафли у меня не получалось. Но благодаря магическим гранатам у меня получилось сделать скачкообразный рывок в развитии артефакторики. Теперь я мог делать зачарования на моих вещах и подпитывать их немного модифицированными гранатами. Да, иногда случались неприятные случайности. Ну, сгорел один экземпляр, другой взорвался. Случайно, третий вообще замерз. Непонятно почему. Главное, что прогресс сбыл, а без него не достичь желаемого результата. В чем разница такого подхода от моего прошлого, когда я напитывал сами зачарованные вещи? Разница колоссальна. Во-первых, мне не нужно было зачаровывать новые предметы. Вместо этого подпитка осуществляется через внешние источники. Во-вторых, я мог выделить новое свободное место, что раньше занимало пространство под заряд на дополнительные зачарования. В общем, как-то так. Конечно, если говорить о моих академических заслугах, то и здесь я успел наследить. Например, получение всех превосходно, кроме одного. Так вышло, что я получил тролль, но лучше не будет об этом. Это черный эпизод этого года, лучше мне про него забыть, совсем. Но профессор Флинн и профессор Гриндаль, да еще и склизкие, так, все, забыли. Так о чем это я? Точно, тренировки. Они продвигались согласно планам. Ну, физические, по крайней мере. После резкого бума мое физическое развитие значительно замедлилось, но я ожидаю еще одного такого же скачка. Сейчас мне 14 лет, разгар пубертата. Не знаю, из-за своего увлечения магией или хорошего контроля за праной, но проблем в физиологическом плане у меня не было. Слава магии, одним словом. Сейчас мне было никак не до гормонального дисбаланса. Уже сейчас мой рост составлял 178 сантиметров, мускулатура обширная, но не излишняя и не мешающая двигаться. Все тренировки были направлены на мобильность и скорость, и только потом, на силу, ведь только мобильность и скорость реально решали исход битв. А уж острым предметом или деревянным жезлом вы побьете своего противника, или сделаете ему пару новых отверстий, не имеет большого значения. Помимо прочего, я заметил, что у меня полностью отпала нужда в каких-либо физических носителях информации. И дело тут не во мне, хотя и во мне тоже. Дело в Сериле, духе знаний. В начале года он сделал огромный шаг в развитии, и теперь мне не приходилось лично изучать информацию. Вместо этого Серил сам и собирал информацию, и фильтровал ее для меня, а потом медленным, но нескончаемым потоком вливал мне ее в голову. Медленно мы это делали по нескольким причинам. Первая довольно обыденная. Нам не хотелось перегружать мозг сверх меры. Вторая более изощренная. Я не принимал сырые знания, а брал их выжимку, поэтому избегал множества проблем, когда автор вносил свои видения магии, каким образом оно должно использоваться. Вместо этого я получал результаты экспериментов и выводы, к которым приходили авторы знаний. Далее я пропускал все эти знания через себя, анализируя и делая их своими, чтобы ничего не лежало мертвым грузом. Да будет вам известно, только 5-7% информации попадает мне в голову от всего объема, что поглощает дух. Дело в том, что многие просто сильно растягивают свои записи и начинают выводить десятки теорий, основываясь только на своих суждениях, что не является хорошей привычкой. Другие просто повторяют друг за другом, поэтому чем больше информации я получаю, тем меньше становятся новые пакеты данных от моего бесплотного друга. В общем и целом, год закончился успешно, без особых происшествий, но с парочкой интересных моментов на протяжении учебного года. Вообще не понимаю, как могла школа быть такой хаотичной во времена Гарри. Дурак, идиот, Гриффиндор головного мозга. Хотя последнее я не признаю. Итак, в чем, собственно, проблема и кто в ней виноват? Хотел бы я скинуть эту вину на других, но когда ты единственное лицо, принимающее действие в непонятной авантюре, что сам и затеял, винить можно только таракана в своей голове. А признавать он их реальными я тоже желанием не горел, поэтому я просто дурак. В чем, собственно, дело? Все дело в нем, в моем гребаном, магия моя женщина, братья. Не знаю, что именно на меня нашло, но отсутствие сестры, что отпросилась к подруге в гости сразу, как мы уехали из школы, а также скорая разлука с моими друзьями поставили меня в позицию, где я не сильно-то и знал, чем именно хочу заняться. От учебы нужно тоже отдыхать, а тут мне на глаза попал Альбус, что, осторожно оглядываясь, начал удаляться из вокзала. Выглядел он чересчур подозрительно, что спровоцировало меня на слежку. Секретную, конечно, но какой же он дурак, черт возьми. Ну вот прям картина маслом, как не надо себя вести, если ты хочешь остаться незамеченным. Подозрительно смотреть по сторонам, конечно. Постоянно проверять, идет ли кто за ним, постоянно. Подозрительно прятать что-то у себя под мантией, да здесь у меня даже культурных слов нет описать, ведь этим действием он буквально себя выпячивал. Ну вот я и поперся за ним. Очевидно, что магия теней идеально подходила для таких задач, а здесь такая цель, такой момент проверить себя в деле. Вот я и не сдержался, плюнув на все и просто отправился вслед за Альбусом, прыгая из тени в тень, укрывая свою фигуру эфиром тьмы, что еще сильнее помогал маскировать мое присутствие. И вот уже битый час я следую за Альбусом, что метался из переулка в переулок. Зачем он это делал? А мне покуда знать, такими темпами он только сильнее подогревал интерес к его секретикам. Наконец, спустя несколько десятков минут, он остановился около непримечательного дома где-то в трущобах, прежде чем постучать в дверь, следуя определенной последовательности. Дверь открылась, проход озарили вспыхнувшие магические огни. Постояв так пару секунд, Альбус вошел в дом мерным шагом, уверенно продвигаясь вперед. Вдруг дверь соизволила захлопнуться, но не быстрее, чем я успел проскользнуть внутрь. Убрав воображаемую каплю пота, я продолжил следить за Альбусом, пока он не вошел в большой зал. Это была просторная комната с высокими потолками и большим столом посередине комнаты. Во главе сидел юноша, что выглядел немного старше самого брата. Длинные волнистые волосы, глаза разного цвета, один голубой, второй карий, гордая осанка, уверенный взгляд. Он был опрятно одет, очень дорого, но со вкусом. На лице играла довольная улыбка. «Альбус, мы только тебя и ждем. Присаживайся скорее, и мы сможем начать наше первое собрание», вежливо улыбнувшись и жестом пригласив брата за соседний стул, сказал юноша. Вокруг стола собралось немало людей. Все они были юного возраста, некоторым было около 18-20 лет, другие и вовсе такого же возраста, что и мой брат. «Благодарю, Геллерт», — воскликнул брат, счастливо улыбнувшись. Такой улыбки на его лице, лично я, никогда еще не видел. Он словно ночная бабочка на встрече с богатым Мерлином запорхал на этот стул, то и дело бросая заинтересованные взгляды на Геллерта. «Черт, Геллерт, точно, чтоб меня духи на третьем оке вертели. Как я вообще мог забыть об этом человеке? Он же буквально Гитлер магического мира, самый главный сторонник чистоты крови, сильнейший волшебник своего поколения». Непреднамеренно в голове всплыли философские рассуждения. А убили бы вы Гитлера, пока он был ребенком, хотя Геллерт уж точно не ребенок, да и здесь его людей, целая орава. Замочить такого будет крайне сложно, а потом еще проблем не оберешься. Ладно, пока стоит послушать, а чем они здесь собрались шушукаться? Это ж не собрание состоявшихся магов, а пародия на таковую. Все малолетки, ни одного взрослого мага. Я бы уже бил тревогу, ведь чего хорошего можно вообще ожидать от горячих голов молодых волшебников, что имеют амбициозные цели и неисчерпаемое эго. Но мне было до омерзения интересно узнать повестку их собрания и что вообще они собирались делать. Глава 42. Геллерт встал со своего места и спокойным шагом прошел мимо каждого присутствующего, аккуратно осмотрев всех с ног до головы. Каждый его шаг отдавал стуком каблука о древесный пол, каждый отчетливо отдавался эхом. Иногда на его лице играла довольная улыбка, а голова делала небольшой кивок. Временами лицо искажалось гримасой омерзения и пренебрежения, особенно когда он смотрел на неряшливых участников, которые не просто не соизволили одеться подобающе, но выглядели словно заморыши из переулка. Сделав круг, он занял свое место вновь и окинул всех взглядом, но теперь всматриваясь в глаза участников, было видно, что он подмечал особенно увлеченных, а тех, кто всем своим видом показывал чуть ли не безразличие, в большинстве своем просто игнорировал. И вот, осмотрев и оценив всех присутствующих, Геллерт начал говорить: «Господа, в первую очередь хочу выразить свое восхищение и безмерную радость видеть стольких талантливых и мотивированных молодых людей, как я. Все мы собрались не просто так. У каждого здесь есть своя цель, свое кредо. Позвольте начать с интересного факта. Вы знали, что только 30% населения магического мира являются волшебниками чистокровными?» Глянув в сторону Альбуса, Геллерт спустя мгновение продолжил, и полукровками. Он выдержал паузу, наблюдая за шокированными лицами слушателей. «А что вы подумаете, если я скажу, что эта цифра была таковой 10 лет назад?» Один парень не сдержался и спросил: «Но если эта цифра десятилетней давности, то какова она сейчас? 10 лет не являются большим сроком, особенно для мага. Разница не могла измениться сколько-нибудь значительно за это время. Я бы поддержал ваше высказывание, коллега, но... Геллерт глубоко вздохнул и, разочарованно покачав головой, продолжил: вы не правы. Спустя всего 10 лет цифры ужасающие. Сейчас только 25% населения магического мира являются чистокровными или полукровками. Всего за 10 коротких лет. 10 лет. За такой маленький промежуток времени мы потеряли 5% влияния в магическом мире. Что будет через 10 лет, а через 20? Может, через 50 лет чистокровки и полукровки останутся лишь легендами на страницах книг? Но как же так? Возмущенно возразил другой участник. Разве за 50 лет что-то изменится? Мы все еще будем жить. Мы не являемся низкосортной массой мяса, как маглы, что и 20 лет прожить не могут. ТСС. Мой друг, товарищ, с чего вы взяли, что будете жить через 50 лет? Риторически спросил Геллерт, скептически глядя на присутствующих. Вы думаете, что через 50 лет, когда от нашей крови, нашего достояния останется только жалкое подобие, время, когда на каждого стоящего мага достойных кровей будет 100 недоучек с посредственными талантами, полными непонимания наших устоев и правил, и только привносящих свои ценности из магловского мира, заставляя нас принять их мировоззрение? Его голос начал нарастать. Нас, сильных и мудрых волшебников, что впитывали магию с самого своего рождения. Наши семьи, что поколениями выстраивали свою власть, свои связи, обрастали знаниями, что недоступны другим. Что будет, когда недоучкам станет мало? Что будет, когда они затребуют от нас наши достижения, нашу гордость, наше достояние, а за ними и нашу жизнь? Один из собравшихся резко встал и со всех сил ударил ладонью об стол. Комнату почтил глухой звук удара, а он заговорил: мы дадим им отпор, будем стоять на своем, применим свое влияние и силы, чтобы усмирить недостойных. Правда? С усмешкой спросил Геллерт. И как вы планируете противостоять тысячам недоучек? Вас похоронят в телах павших. Наше общество идет к неминуемому распаду, к своему закату. С каждым годом, месяцем и днем мы все ближе к тому, что станем ненужными, пережитком великого прошлого. Вы хотите такого исхода? Вы хотите быть похоронены во имя их бога? Во имя их ведения современного магического общества? Каждое ваше решение, что приводит к бездействию, распускает их поганый рот, распускает их распутные руки. И вот вы уже просыпаетесь на следующее утро, чтобы обнаружить обещанную вам благородную леди в постели с отроком маглом. «Нет!» — крикнул самый громкий, словно гром в сухую погоду. «Никогда!» — поддержали его другие. «Мы не позволим! Они этого не заслуживают!» «Тише!» — томно проговорил Геллерт. Но восклицания не унимались. «Тишина!» — крикнул он, усилив свой голос магией и хрипотцой, что хоть и звучало по-юношески, но имело свой уникальный оттенок. Молодые и горячие головы возбужденных магов мгновенно остыли, и они уставились на Геллерта в ожидании его следующих слов. «Позвольте спросить». Выдержав хорошую паузу, Геллерт продолжил: «А что вы сделали для того, чтобы это будущее не наступило?» Зал окунулся в мертвецкое молчание. Многие опустили взгляды, со стыдом обдумывая что-то у себя в голове. Только единицы не опускали голов с виноватым выражением лица. Поразительно. Просто невероятно. Столько слов было сказано вами, господа волшебники, но так мало сделано. Он разочарованно покачал головой, но вдруг остановился, окинул всех серьезным взглядом и вновь заговорил: «Именно поэтому я собрал вас здесь. До этого момента мы только и делали, что мечтали, грозились и уповали на слова, что не возымели своего эффекта. Пришло время перемен. Пришло время, когда мы должны измениться, чтобы наше будущее было достойным наших предков, нашей гордости и нашей награды, положенной нам по праву сильных. У нас больше нет времени на пустые разговоры, игру в политику и бесконечные собрания, что в своей сути ничего не изменит. Пришло время действовать». И словно голос вернулся к толпе. Они начали ликовать, кричать о скорых изменениях. Некоторые давали обещания, другие – магические клятвы, третьи клялись, что сотворят что-то граничащее с безумием. Эта толпа уже не была сборищем независимых представителей могущественных семей, ищущих своей выгоды. Нет, теперь она превращалась в культ прямо на моих глазах. Культ, где слова предводителя будут возводиться в абсолют без грамма применения критического мышления или рационализма. Почему я пришел именно к этому выводу? Все просто. Самое простое, что можно увидеть в человеческом взгляде, это слепую веру. Уже сейчас мне становилось не слишком комфортно находиться в комнате вместе с этими личностями. Особенно сильно меня раздражал взгляд Альбуса, который, подобно другим, смотрел на Геллерта с восхищением и слепой верой. «Тише, тише», — вновь заговорил он. «Давайте обсудим то, что мы можем сделать, чтобы достичь нашей мечты». Его глаза словно скользнули по мне, но я не придал этому большого значения. Я заставлял себя оставаться здесь, чтобы, возможно, услышать что-то стоящее. «Но сперва давайте решим, чего именно мы хотим достичь», — продолжил он более спокойным голосом, приглашая участников выразить свои мнения. Один мальчик вскочил словно штык и воскликнул: «Всего-то и нужно, что наложить заклинание подчинения на лордов маглов и управлять ими словно марионетками. Управляя их знатью, мы можем управлять их миром. Мы будем прививать послушание и повиновение всем маглам и отпрыскам маглов, а также их магическим неполноценностям». С брезгливым выражением лица закончил он. «Зачем тратить столько сил на этот мусор?» — выкрикнул кто-то более радикальный. «Загнать их в ямы и давать только один выбор – полное повиновение. Маглы и их магические отпрыски должны служить нам. Нам. Мы – вершина магического общества, мы должны решать судьбу мира. Побойтесь Бога, коллега!» – воскликнул Геллерт, прерывая своего собеседника. Его взгляд вновь скользнул по моему силуэту, и уже сейчас я понял, что что-то идет не так. Я решил не рисковать и сразу использовал шаг, чтобы оказаться за границами дома, моментом позднее. «Господа, прежде чем продолжим, я предлагаю поймать одну крысу, что забралась не в ту норку», — с яркой улыбкой высказался он и, словно тигр, вынув палочку, выстрелил темным заклинанием туда, где несколькими секундами ранее был Аберфорд. Простояв так секунду и не увидев тела или реакции, Геллерт убрал палочку обратно, глаза опустились, и он взглянул на пол. «Не может быть, чтобы мне показалось», — сказал он шепотом, его голос остался неуслышанным. После собрания, все участники собрания медленно покинули дом, что послужил им местом встречи, пока не остался один Геллерт. Он тихо сидел на своем месте, что-то усиленно обдумывая. Вокруг стояла тишина, и только легкое потрескивание деревянного дома отзывалось слабым эхом. Совершенно не обращая внимания на свое окружение, он и не заметил, как к нему подошел мужчина в глубокой старости. Он шел неспешно, слабо перебирая ногами и будто нарочно кряхтел каждый сделанный шаг. Его длинная белая борода доставала до поясницы, выцветшие волосы свисали словно солома, составляя несуразную прическу, глаза с толикой безумия то и дело, что метались словно в агонии из стороны в сторону. Вдруг старик заговорил: «Я и не думал, что ты останешься настолько невнимательным, несмотря на мои тренировки», — грубым басом со старческой хрипотой сказал он. В голосе было сложно различить эмоции, а понять их по крайне скудным движениям старика было очень сложно. «Здравствуйте, учитель», — покорно отозвался Геллерт и быстро упал в ноги к старику, смиренно приветствуя его. Улыбка слабо коснулась лица старика, как только ученик упал ему в ноги и поприветствовал старшего как подобает. «Учитель, могу я позволить задать вам вопрос?» «Позволяю». Замявшись на секунду, Геллерт с подозрением осмотрел старика и заговорил: «Не могу не заметить, что в этот раз вы выглядите крайне уставшим. Что-то случилось?» «Это», — обведя свое лицо рукой, поинтересовался старик. Геллерт слабо кивнул, подтверждая свой вопрос. «Ничего особенного, вынужденная мера, чтобы ослабить чужое восприятие, не более». Поняв мотив учителя, Геллерт с благодарностью кивнул, а потом спросил: «Учитель, сегодня мне показалось, что за нами следили, но когда я попытался поймать крысу, то ничего не нашел. Мог ли я ошибаться?» «Хм, следили, говоришь? Хорошо, проверим. А теперь расскажи мне, как прошло первое собрание и были ли там потенциально полезные соучастники?» «С радостью, учитель». «Аберфорд, я быстро удалялся подальше от дома фанатиков, чтобы не испытывать этого противного чувства, то ли омерзения, то ли презрения. Мне было достаточно того, что я успел услышать, чтобы понять, что Геллерт уже начал вербовать людей в свою фракцию. Но здесь возникает вопрос. Вспоминая условный канон этой истории, я не могу припомнить ничего, что говорило бы о создании его фракции настолько рано в истории. Молодой парень с большими амбициями, хорошей головой на плечах, но все равно молодой парень. Откуда взяться столь хорошо сформированной цели, столь прямой подачи идеи и столь яростной поддержки. Все присутствующие были тщательно отобраны, исключительный биологический материал. Но сделать это все самому, сделать настолько хорошо, нет, здесь было что-то нечисто. Дело пахло дрянной магией. В этой интриге замешан не только Гриндевальд, но и другие. Но основные игроки, скорее всего, как всегда, не показываются до самого конца игры, и то, только в случае победы. А если победы не видать, то и игроки не высунут своих голов из песка. Ясно одно, Геллерт работает не один, скорее всего он пешка, что потом стал и ферзем, а может и королем. Черт, не такого путешествия я ожидал от слежки за братом, только больше головной боли на мою молодую голову. Да и сделать ничего я, по крайней мере сейчас, не могу. Они не сделали ничего безумного, только и всего, высказались крайне отрицательно в сторону маглов, на которых и так каждый второй плевать готов. Да и я один не могу ничего изменить. Может, просто стоит забить на это все и пойти отдохнуть? Думаю, дома я смогу выспаться и отдохнуть. Потом уже на холодную голову можно будет все обдумать. Уже собравшись вызывать ночного рыцаря, я вдруг передумал. Ноги понесли меня в Лондон. Зачем? Я и сам, если честно, понять не смог. Просто словно на робот, специально запрограммированный на такие действия, я следовал заложенному маршруту. И как-то незаметно для меня самого, я вдруг оказался втянут в разборки преступных банд. Мне нужно разобраться, кто стоит за смертью моих родителей, и наконец, набрав достаточно сил, чтобы противостоять обычным магам, не прибегая к уловкам и уповая на их завышенное эго, я почувствовал себя достаточно уверенным в продолжении своего расследования и выявлении этой чертовой организации «13 колец». А дальше? Дальше только один возможный результат. Либо я их, либо они меня. Глава 43. Это была тяжелая неделя, настоящий калейдоскоп событий. Все смешалось в голове. Явь, нафь и правь. Жизнь, словно быстро меняющиеся картинки, что быстро сменяют друг друга у меня перед взглядом. Постоянное движение, убийство, кровь, что буквально покрывают твой взор пеленой. Это все, что я видел последние дни. Зачем я вообще стараюсь? Чувства, что я испытывал к родителям, были давно стерты из моего сердца. Зачем же тогда продолжать идти? Стоит ли вообще мстить, чтобы другие не страдали, как я? Нет, это было бы ложью, ведь я не добрый самаритянин, что жертвует собой, чтобы спасти других гипотетических жертв. Если честно, я больше действовал на автомате, чем осознанно. Тренировки, учеба, сестра. Когда все надоело, я вернулся к тому, чем начал заниматься раньше. Хочу ли я уничтожить и стереть 13 колец? Однозначно, вероятно. Но я не чувствую мотивации продолжать, не чувствую драйва отомстить, чувства притупились. Я могу с улыбкой вспоминать редкие семейные моменты, но не могу сказать наверняка, любил ли я. Не могу вспомнить любимую стряпню мамы, не могу вспомнить момента с отцом, когда бы я мог им по-настоящему восхититься, не могу с открытостью сказать, что доверял им. Хотя о каком доверии может идти речь, они даже не знали, кто я на самом деле. Почему я вообще стал делать то, что делаю сейчас? Долг? Я разве должен кому-то? Безусловно, я должен Блэкам, должен обычному русскому мужику, что протянул мне руку, когда я был испуган и один. Но месть непонятной организации, что только в теории могла быть повинна в смерти моего отца, которого я и не любил как отца, а больше любил как родственника, близкого, но с которым ты видишься раз в несколько недель. Почему? Этот вопрос словно засел у меня в голове, снова и снова крутясь на языке. Почему я так сильно хочу этого, хоть и не испытываю чувств? Черт, голова кружится, надо срочно выбираться из этой ямы. Но что-то вдруг щелкнуло во мне, а тело перестало меня слушаться. Последнее слово, что пришло мне в голову, было «прости». Сознание возвращалось урывками, медленно и болезненно. Тело отдавало приятным ощущениям, я лежал явно на чем-то мягком. Вокруг стояла полная тишина, только что-то шуршало, кажется, в углу. Воздух был чистый, вопреки последнему месту, где я находился. Дышалось легко. Приоткрыв глаза, я увидел белый потолок. Окинув взглядом комнату, увидел белые стены, белый пол и вообще все белые. Непонятно. Я попал в рай? Навряд ли, особенно после моей последней выходки. За неделю полегло не меньше 500 человек. Да, я, возможно, не повинен в их смертях. Только если косвенно, и только в некоторых случаях я был тем, кто обрывал жизни. Уж я точно в ад должен попасть. А может, это просто предсмертная агония больного сознания? Стоп, почему вообще предсмертная, когда я вроде и не умирал вовсе? Вдруг из моего неопределенного состояния меня выдернул голос. Хриплый, старый, уставший, но в нем была некая искра, что будто поддерживала в нем жизнь. «Проснулся?» – спросил старик. Его седые, словно пасмурное небо, волосы и борода не спадали непослушной соломой, лицо, что словно череп скелета, обтянутой кожей, вызвало четкое отталкивание. Его голубые глаза, столь глубокие, но столь пустые, одновременно смотрели на меня оценивающе. Его тонкие, словно молодые ветки деревца, руки что-то вырисовывали в пространстве. Я сглотнул неосознанно, по телу прошла дрожь. «Кто вы?» – сразу спросил я. Этот старик был мне совершенно незнаком. Он вызывал противоречивые эмоции. Холод и жар, страх и чувство безопасности, близость и одновременно отдаленность. Все в нем так и кричало о несоответствии. Я приглушил это чувство. Внутри вдруг обнаружилась опустошенность от всех сил, магических и физических. «Я, всего-навсего старик, коему не безразлично», — с вежливой улыбкой ответил он, что выглядело немного пугающе. «Не безразлично? Что именно ему не безразлично? Хотя мне все равно. Пусть будет так, как он и сказал». Нелепым взмахом руки старик превратил тумбочку в стул и уселся на кровати около меня. Мы просидели в молчании несколько минут, и я, не удержавшись, вопросил: «Не хотели бы вы задать мне несколько вопросов?» «С чего бы это?» – удивленно спросил он. «Если ты захочешь поделиться, то старик выслушает тебя и поможет словом мудрости, что успел собрать за долгие годы жизни». Комната вновь окунулась в молчание, пока в голове медленно, словно в замедленной съемке, плавали мои мысли. Приняв решение, я решил заговорить. «Да, мне хотелось бы услышать пару наставлений. В последнее время я чувствую, что начинаю блуждать словно в лабиринте, из которого никак не могу найти выход». Старик ободряюще улыбнулся и просто посмотрел мне в глаза. Я собирал мысли в одну единую картину, а потом заговорил: «Я запутался. Повсюду меня окружают ожидания, что я, если честно, боюсь не оправдать. Боюсь разочаровать, кого именно, понять пока не могу. То ли себя самого, оказаться в ловушке собственных великих целей, оказавшись недостаточно умелым, недостаточно умным для их воплощения. То ли боюсь разочарования других, боюсь увидеть их спину, а не лицо, оказавшись меньшим, чем они от меня ожидали. Я разрываюсь от того, что вроде бы чем-то обязан, но не чувствую стремления к воплощению долга, что лег на мои плечи. Как нет, что мне делать?» Я взглянул старику в глаза, он встретил мой взгляд своим. Старик выждал несколько секунд, словно позволяя словам отзвучать в пустоте комнаты. Его взгляд не отпускал, глубокий, но мягкий, как у того, кто знает слишком много, чтобы осуждать. Затем он заговорил спокойно, сдержанно, будто бы каждое слово было тщательно взвешено. «В жизни бывают времена, когда все кажется тяжелым и непонятным, когда наши действия и желания перестают иметь смысл. Люди вокруг начинают казаться лишь тенями, а сам ты – актером в пьесе, которую не ты написал. Это – знак. Знак, что тебе нужно остановиться». Он наклонился чуть ближе, голос его стал тише, но более отчетливым. «То, что ты испытываешь, это не пустота, а усталость твоей души. Ты строил свою жизнь на ожиданиях, возможно, не своих. Ты двигался вперед, но не туда, куда звал тебя твой внутренний голос. А теперь ты стоишь перед выбором: продолжать двигаться по инерции или рискнуть и поискать свои собственные ответы». Он замолчал, будто ожидая реакции, но не стал прерывать поток мыслей. «Боязнь разочаровать», — продолжил он, — «это страх, который живет в каждом из нас. Но скажи мне, разве спина, что ты боишься увидеть, важнее, чем твоя собственная? Если ты следуешь пути ради других, то этот путь обрекает тебя на мучения. Только ты решаешь, кем быть, что делать и что чувствовать». Он снова улыбнулся, мягко и почти по-семейному. «Начни с одного вопроса. Кто ты есть без всех этих целей, ожиданий и долгов? Не как инструмент, не как воин или жертва, студент или сын. Просто ты. Ответь на этот вопрос, и ты найдешь путь. Может быть, он не будет легким. Может, потребуется время. Но главное – найти тот голос, который ты уже давно не слышал. А если я скажу тебе, что твой поиск – это не просто твоя дорога, что твое существование связано с чем-то гораздо большим, чем твои сомнения и страхи?» Его глаза блеснули, словно он знал что-то, чего не знал я. Твое предназначение не вместе, ни в крови и ни в долге перед теми, кто остался позади. Нет, ты можешь быть чем-то больше, ты можешь стать ключом. Он сделал паузу, будто проверяя, следил ли я за его словами, а затем продолжил. Ты знаешь, что такое 13 колец, знаешь, почему они важны. Его голос стал резче, напряжение в словах нарастало. Они, не просто синдикат или что-то еще, это часть сети, паутины, которая держит не только тебя, но и весь мир. Они, лишь якорь, один из многих в мире. Представь себе колесо. Старик медленно поднял руку и очертил круг в воздухе. Большое, грандиозное. Его спицы соединяют центр с ободом, придавая форму, движение, цель. Если сломать одну спицу, колесо закружится неуверенно, но не остановится. Если же забрать все спицы, оно рухнет, превратится в бесполезный обломок. Его глаза сузились, будто он смотрел не на меня, а сквозь меня, видя что-то, что было скрыто за завесой времени. 13 колец – это не враг, что стоит перед тобой с мечом, не громкий злодей с трибуны. Они – спицы. И то, что ты чувствуешь сейчас – это пустота, это отголосок истины. Ты разрушал их, но за каждым упавшим оставалась тень. Кольцо исчезает, но колесо продолжает вращаться. До последней спицы, что продолжит вращать колесо. Он сделал паузу, позволяя словам проникнуть глубже. Ты думаешь, что уничтожить их – это цель. Но, быть может, истина в другом, быть может, их существование – не причина зла, а лишь его следствие. Если ты хочешь изменить что-то, нужно не ломать спицы, а понять, что удерживает их на месте. Кто или что крутит это колесо? Старик наклонился ближе, его голос стал тихим, почти заговорщицким, но ведь колесо можно и повернуть. Его движение не обязательно должно быть хаотичным. Иногда, чтобы сломать старую систему, нужно стать частью ее механизма, использовать его, чтобы перекроить все с нуля. Ты хочешь уничтожить их? Тогда подумай, зачем они были созданы? Может, их сила может стать твоей? Может, именно ты способен изменить движение колеса вместо того, чтобы разбивать его? А кто сказал, что после уничтожения одного колеса не появится другое, более крупное, более грозное? Он замолчал, его взгляд стал выжидательным, но в нем было что-то странное. Ожидание ответа, но не простого, а того, который подтвердит его скрытые намерения. Я вдруг почувствовал, что в этих словах было нечто большее, чем просто философия. За ними скрывалось решение, или ловушка. Мир вокруг меня тряхнуло, а стены и потолок начали трескаться, словно стекло, медленно разбиваясь на осколки. Кровать, стены, мягкая перина, все начало ломаться, словно сделано было из стекла. Одно оставалось целым, фигура старика, что стоял с пустым выражением лица. Он так и продолжал смотреть мне в глаза, не отрывая своего взгляда. Вдруг его лицо озарило яркая улыбка и, пока мир вокруг меня медленно разрушался на миллионы осколков, он заговорил: «Подумай, поразмышляй и приди к решению. Я буду ждать тебя в обетованном доме, где тебе и место. А до этого момента, прощай». Лукаво улыбнувшись, старик закончил: «Последнее, что я увидел перед тем, как тьма поглотила меня, это ухмылка старика, растворяющегося в свете. Его голос донесся уже из ниоткуда: «Я буду ждать тебя, внучек». В ослепительной вспышке старик исчез, а вместе с ним ушел и морок. Глава 44. Вновь открыв глаза, я уставился в потолок. Очередной, но уже другой. Проснулся, мое тело вздрогнуло, едва услышав это слово, но уже через мгновение мозг успел сообразить. Этот голос был иным и очень хорошо мне знакомым. «Учитель!» – почти выкрикнул я. В голову тут же начали закрадываться сомнения. А не дурным ли сном было все до этого произошедшее? Воспоминание о всем, что происходило до, было смутным. Я даже не смог вспомнить черты лица какого-то старика. Все казалось словно в тумане, хотя и было ощущение, что случилось все совсем недавно. «Верно, крайне скупо, как всегда», — ответил он. Хоть что-то оставалось постоянным и неизменным. Эта маленькая деталь очень быстро успокоила вновь вздувающуюся паранойю. «Что я здесь делаю?» — вновь спросил я, немного потерянный и дезориентированный. Передо мной возникло хмурое лицо Финиаса, угрюмо осматривающего меня со всех сторон. «Главный вопрос, что ты обязан себе задать, где ты пропадал всю прошлую неделю?» — произнес он, не отрывая от меня тяжелого взгляда. На меня резко опустился вес суровой реальности, подтверждающий, что все мной увиденное было и не мороком вовсе, а событиями, произошедшими на самом деле. Но кто мог такое сотворить? Зачем был тот спектакль? А чем он вообще был? Черт, почему я ничего не помню? Воспоминания, словно лоскуты от ранее целой картины, разбросанные по сознанию, никак не хотели сходиться воедино. Они давали только неточные обрывки, не связанные между собой. Не понимаю, не помню. Я бросил умоляющий взгляд на учителя, ожидая любого адекватного объяснения или что-то напоминающее его. Хмм. Финиас только сильнее нахмурился и после мучительной паузы сказал: «На тебя сильно ментально повлияли. Что ты помнишь? Старика, кровь, убийство. Если это тебя успокоит, то в Лондоне не было никаких убийств, особенно с учетом твоей специфики работы. Судя по всему, на твое сознание воздействовал мощный маг, работающий с ментальной магией. От сердца слегка отлегло. Я не знал, кого я мог убить, но новость, что под чужим влиянием я могу устроить кровавую баню, звучала в крайней мере ужасающе. Слава магии, что я не стал марионеткой под управлением кукловода, что использовал бы мои руки, чтобы запачкать их в крови. Хоть я и не без греха, но безрассудством крайней степени я не страдал. Я никогда не шел на чрезмерные жертвы, а наоборот старался карать только тех, кто и вправду не заслуживал жизни. Остальные, возможно, лишались своих воспоминаний или оставались лежать с переломанными ногами и руками. Есть что-то, что поможет восстановить воспоминания. Я практически ничего не помню и, как бы ни старался, все выглядят изорванным в клочья. Спросил я, надеясь на положительный ответ. Учитель только покачал головой и, проверив что-то, сказал: «Отдыхай, у нас скоро будет много дел». В кабинете главы дома Блэк, глава дома Блэк и по совместительству директор магической школы на Туманном Альбионе что-то спокойно писал у себя в блокноте, пока к нему не зашел старик. «Это был Сигнус Блэк. Весело у тебя», — с озорной улыбкой подметил он. Финиас только и сделал, что бросил мимолетный взгляд на старика и ровным тоном сказал: «Не понимаю, о чем именно вы говорите». «Как не понимаешь?» — с приподнятой бровью удивился старик. «А как же наглая ложь своему ученику? Резня в деревне Норгл, кажется, так ее назвали. Говорили, что там полегло не менее 1000 человек магов и маглов. Даже тройка авроров была разорвана в клочья, словно маленькие дети, как будто на них напало дикое животное. Знаешь, а я понимаю, почему ты замял все упоминания об этом. Стольких людей буквально за несколько дней полегло, и все это практически без применения магии, только грубой силой». «Он был не в себе», — прервал Финиас Сигнуса. «Да-да-да, неважно. Сам факт, что такие силы и в таком возрасте, а сам он знает о том, на что способен», — заинтересованно спросил Сигнус, значительно сократив дистанцию. «Это не имеет никакого значения. Он остался в живых только с помощью извне и не моей. Кто-то намеренно использовал его, проверял его, стоит ли оно того. Семья Блэк может сколько угодно говорить о своем благородстве и чистоте крови, сильном наследии и прочем, но ты же знаешь, что мы недостаточно крупная рыба в текущем бассейне. Одна ошибка, один шаг не туда, и семья Блэк останется лишь историей. Ты готов взять этот риск, рискнуть своей семьей, детьми и всем, что есть у Блэк, чтобы укрыть мальчишку, что оказался в поле зрения слишком многих? Поздно делать шаг назад. Все, что остается делать мне, так это провести его до того момента, когда он будет нашим щитом, а не мы его». Сигнус вдруг захохотал, словно безумец, да дрожи. «Ха-ха-ха-ха-ха. А говорят, что ты единственный в нашей семье, что не подвергся проклятию безумия. Ха-ха-ха-ха-ха. Насколько смешная же сказка. Ты настоящий безумец, сын. Все или ничего, именно так. Я поддерживаю твое решение, ведь кровь не водится. Давай, утопим этих напыщенных властителей кровью их людей». Финиас окинул отца спокойным взглядом, позволив слабой улыбке коснуться его губ. Уходя, Сигнус кинул последний взгляд на сына и громко заявил: «Я горжусь тобой, сын. Именно так и никак иначе Блэки и поступают». Очередное утро принесло более сносное состояние и тела, и маги, но что-то все равно казалось не так. Ощущение, хоть и не сильно, но отчетливо отмечалось сознанием. Решив не беспокоиться об этой проблеме в данный момент, я смог лично пройтись по дому Блэк. Ничего особенного я там не увидел, а секретные и важные комнаты, более чем точно, имели комплекс чар, которые защищали от вторжения чужаков. Поэтому все, что мне довелось увидеть, было не более чем публичным пространством. Обычные комнаты отдыха, максимально типовые, гостевые спальни и просто пустые комнаты. В таком состоянии я проходил несколько часов, и дело тут было не в моей лени или еще чем-то, но в простом факте, я не знал, куда мне идти. Дом был чрезмерно большим и пугающе запутанным, а может, то было просто очередное зачарование, которое работало против чужаков, коим я и являлся. Наконец, меня нашли, отыскали, достали из непонятного закутка коридора, и это был домовой эльф. «Добро пожаловать в дом семьи Блэк, молодой ученик мастера Блэка. Меня зовут Киккимер, я домовой эльф семьи Блэк. Достопочтенный хозяин соизволил вас позвать, не сопротивляйтесь, я должен доставить вас к хозяину немедленно», максимально быстро проговорил он. Он резко схватил меня за руку и начал насильно переносить. Меня накрыло волной чужой маны, настолько плотной и мощной, что она буквально парализовала меня, всего на мгновение, но полностью парализовала. А когда сознание прояснилось, мы уже стояли в кабинете учителя. Некомфортное ощущение потери контроля быстро пропало, и, хоть это было всего мгновение, я хорошо запомнил это ощущение. Несмотря на комфортное перемещение и аппарирование без каких-либо побочных эффектов, я больше не хочу быть под контролем этой магии. Она чувствовалась инородно, противно и крайне опасно. То, с какой легкостью он смог просто взять меня под контроль без какого-либо заклинания, было поразительно в своем роде, но более чем поразительно, это было пугающе. «Аберфорд», — окликнул меня учитель, но мои глаза легли не на него, а на маленького эльфа, который посмотрел на меня очень странно, а потом спустя мгновение испарился, не сказав ни слова. Только после исчезновения эльфа я смог посмотреть на учителя, который строго осматривал меня. «Здравствуйте, учитель, небольшой поклон. Спасибо, что выручили меня в неприятной ситуации. Я обязательно отплачу вам». «Забудь», — ровным голосом ответил он. «Это моя обязанность как твоего учителя иногда помогать тебе встать на правильный путь». «Простите», — спросил я, немного озадаченный. «Какой еще правильный путь? Я понял, что твои собственные тренировки, хоть и приносят определенные плоды, не приносят должного результата, замедляя твой прогресс. Поэтому с этого дня и до начала следующего года в школе я забираю тебя на обучение под моим надзором». «Но», — начал я, но меня быстро заткнули мановением руки, и не словом, а магией. «Твое мнение не учитывается, а твои пожелания игнорируются. В контракте было ясно прописано, если я не буду удовлетворен твоим уровнем развития, я буду в полном праве взять личную ответственность за твои тренировки», — сказал он, словно отрезал. Постояв так с минуту, слушая мое безмолвное мычание, Финиас развеял заклинание, позволяя мне вновь говорить. Выдохнув, я спросил: «И куда мы на этот раз?» «Узнаешь на месте», — снова крайне скупо ответил он. А мне только и оставалось, что завязать язык в трубочку и молча следовать за учителем, покорно выполняя его новое задание. Где-то влажный, солоноватый запах земли наполнял нос, а капли воды лениво падали с острых сталактитов, теряясь в бесконечной темноте. В пещере почти не было света, только тусклое свечение магических кристаллов, разбросанных вдоль стен, позволяло различить силуэты. Звук шагов отдавался эхом, и казалось, что этот звук сопровождает их, как неумолимый спутник, вторя их движению. Где-то вдалеке были слышны крики. Они словно жили своей жизнью, резкие, болезненные, переходящие в звериный рев триумфа. Временами они утихали, бросая безжизненные ноты в пьесу этого забытого магией места. Финиас, высокий мужчина с пронзительным взглядом, уверенно шагал вперед. Его шаги были четкими, выверенными, будто он шел не сквозь непроглядную тьму, а по новой мостовой, которая освещалась полной луной. За ним шел Аберфорд. Его движения были более нервными. Он то и дело оборачивался, будто ожидая, что из темноты выпрыгнет что-то нехорошее, что-то желающее перекусить молодым мясцом. Его плечи были чуть ссутулены, а руки слегка сжаты в кулаки. Шум усиливался, превращаясь в хаотичный водоворот звуков. Оба продолжали идти молча, словно слова были излишни. Спустя несколько минут туннель расширился, и перед ними предстал огромный зал. Архитектура удивительно противоречива. Огромные каменные колонны взмывали вверх, теряясь в темноте. Их узоры были выполнены так, что на первый взгляд казались просто витиеватыми, но при внимательном взгляде становились очевидны сцены насилия, страдания и смерти. Потолок уходил ввысь, как будто не имел конца. Между колоннами горели магические факелы. Их зеленое и алое пламя дрожало, бросая мрачные отблески на зрителей. В центре зала находилась арена, круглая и обнесенная низкой оградой, которая едва ли могла бы остановить вырвавшегося оттуда бойца. Пол арены был покрыт запекшимися следами крови, обгорелыми следами после непонятных происшествий и крошкой камня, которая под давлением лет или просто интенсивностью эксплуатации начала крошиться в песок. На арене дрались многие. Одни изможденные, в тряпках, которые только напоминали одежды, словно рабы с пустыми взглядами. Другие двигались неуклюже, их тела были покрыты старыми шрамами, кровавыми ранами и уродливыми гнойниками. Другие, маги с саблями, мечами и палочками, в пестрящих мантиях ярких цветов, с яркими выражениями лиц, словно оказались в самом счастливом дне своей жизни. Зрители, собравшиеся вокруг арены, кричали и смеялись. Их лица были искажены восторгом и сожалением, любовью и ненавистью, добротой и жестокостью. Кто-то ставил ставки, выкрикивая имена фаворитов, кто-то просто наслаждался зрелищем. Среди них был контраст. Некоторые были одеты в роскошные мантии с драгоценными камнями, а другие – в рваные одежды, больше похожие на дикарей, чем на магов. И все они, как один, ликовали. Одни с детским восторгом смотрели на битву на арене. Другие, словно сцены вокруг только сильнее их возбуждали, прилюдно предавались плотским наслаждениям в больших компаниях. Финиас и Аберфорд остановились у входа в зал. Финиас даже не обернулся на ученика, оставив любой немой вопрос неотвеченным. Подойдя к вычурному человеку, которого было сложно назвать и старым, и молодым, Финиас сразу перешел к делу. «Я хочу отдать вам бойца», — он показал рукой на своего ученика, который моментально замер, просто потеряв дар речи. «Хэймэм». Мужчина посмотрел на Аберфорта, быстро его осмотрел, а потом, вернув взгляд на Финиаса, спросил, важна ли сохранность. «Нет, если он умрет здесь, то такова его судьба. Условия только два – обильное питание и здоровый сон. В остальном же пусть живет, как и другие бойцы. Учи». Договорить ему не дали, но вместо этого просто парализовали и унесли, не спросив его мнения. Глава 45. «Я лежал в темной влажной комнатушке, размером не более нескольких квадратных метров. Небольшая лежанка, достаточно комфортная, чтобы спать без боли в спине, была единственным моим убранством. Мир этой клетки был однообразен. Сырые камни и, конечно, решетка, что строго охраняла мой покой.